Открытие съезда. Открыв съезд, председатель исполнительного комитета партии зачитывает поздравительную телеграмму папского нунция, напоминающего в своем горячем послании о преследованиях, которым подвергались папские нунции при гуситах, и отмечающего горячую встречу папского посла в Чешской Республике, что является несомненным признаком прогресса. «Прогресс, милостливые государи, должен следовать лишь путями мирного развития, — говорится в телеграмме, — путями веры в торжество католической церкви, путями, ведущими к возвращению Конопиште бедным сироткам эрцгерцога Фердинанда». Конопиште — село в Чехии, близ Праги, где находился замок и летняя резиденция австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда д'Este, 15 июня 1914 года, убитого в Сараеве, Босния. Конопиштский замок и поместье после свержения Габсбургов были провозглашены собственностью Чехословацкой республики. «Папа вас приветствует! От Белой горы через революцию к Риму, вот направление которого должен держаться каждый благомыслящий гражданин. Аллилуйя, братья мои возлюбленные!» Белая гора — деревня близ Праги, где 8 ноября 1620 года произошла битва между чешскими феодалами-протестантами и армией австрийского императора Фердинанда II Габсбурга 1619-1637. Поражение чешского войска привело к окончательной утрате Чехии государственной независимости. Председатель исполнительного комитета дает краткую характеристику значения Святейшего Престола для чехословацкого государства в смысле положения последнего на бирже и предлагает участникам съезда встать и возгласить «Аллилуйя». Делегаты встают и, сияя от радости, троекратно возглашают «Аллилуйю» и «Ура папе». Затем председатель исполнительного комитета, напомнив вкратце о преследованиях, которым подвергается партия, предлагает приступить к выборам президиума. К сожалению, избранные почетные и непочетные члены президиума, опасаясь преследований и оглашения их фамилий, остаются сидеть на своих местах, не решаясь приблизиться к столу президиума за исключением председателя, известного членом партии еще с первого съезда. Итак, на трибуне только секретарь и председатель, который, объявив заседание съезда тайными, продолжает свою речь так. «Внесем, наконец, ясность. Милостливые государи, читая газеты, чувствуешь себя последним дураком. Крики «Браво!» Ни в чем не можешь разобраться. Продолжительные аплодисменты. Просто не знаешь, что с тобой происходит. Крики «Браво!» Но мы, наконец, раскусили, в чем дело. Все мной сказанное относится не к нам, а к остальным партиям. Пятиминутная бурная овация. К чему ведет их политика? Как они расценивают международное положение? Способны ли взять правильную ориентацию? Возглас «позор». Вот, чтобы внести, наконец, ясность, предоставим слово по вопросу о международном положении председателю исполнительного комитета партии.